Представление Комитету министров по поводу этого издания, сделанное министром внутренних дел Плебе, мною уже приведено дословно в главе первом издании путешествия. По этому представлению Комитет министров 10 июня 1903 года вынес решение о полном запрещении и уничтожении книги. 8 июля 1903 года весь тираж 2860 экземпляров был перемолот в бумажную массу в типографии петербургского градоначальника. Оставленные для управления по делам печати 40 экземпляров издания Картавого, по-видимому, все, что от него уцелело. На антикварном рынке Картавовский Радищев считается более редким, чем Ефремовский, хотя в тех немногих случаях, когда он попадался, расценивался значительно дешевле. Это было последнее перед революцией 1905 года издание «Путешествия из Петербурга в Москву», уничтоженное по постановлению царской цензуры. Нашел я Картавовского Радищева чисто случайно в одном из книжных магазинов, работники которого не имели ни малейшего представления о значимости этой книги. Потомство за меня отомстит. Радищев был выслан в Илимск в конце 1790 года. Путь шел через Москву. От Москвы до Илимска считалось 6788 верст. Весть о смерти Екатерины II дошла до Илимска в декабре 1796 года. Вступивший на престол Павел I, стремившийся дезавуировать все мероприятия своей матери, помиловал Радищева, разрешив ему пребывание в селе Немцово Калужской губернии. Пребывание было безвыездное и под неусыпным надзором полиции, то есть та же ссылка. Милость Павла I оказалась весьма относительной. Окончательное освобождение пришло лишь 15 марта 1801 года, когда на престол воссел следующий самодержец Александр I. Освобождение было подано как высочайшая милость, хотя в 1800 году закончился срок наказания, определенный Радищеву Екатериной II. Радищев приехал в Петербург, больной, измученный, но непримиримый. Он был определен на службу в комиссию по составлению законов, где попытался отстаивать свои революционные взгляды. Председатель комиссии граф Заводовский весьма недвусмысленно напомнил ему о Сибири. Затравленный, нервно раздраженный, Радищев ответил на эту угрозу самоубийством. 11 сентября 1802 года его не стало. Царские попы с церковного амбона прокляли его имя как имя самоубийцы. Незадолго до смерти Радищев написал свои последние слова: «Потомство за меня отомстит».